Спецназ в Вестеросе. Глава 1. 1.1. Вика Виктория. Никнейм Вамп. Специализация – резидент. По ее прикидкам, Виктор должен был позвонить ближе к ночи. Часов в 10 или даже в 11. Но он позвонил в 8. «Ты был прав, Умка», – кивнула она Эрику и протянула ему честно отжатую им пятерку. «Ты выиграл. Как узнал?» – подал голос из кухни Конрад. Он как раз доставал из духовки пирог с яблоками. «Надо следить за темпом продвижения этих долбанных инсургентов 3», – пожал плечами Эрик. «Сейчас они как раз подошли к президентскому дворцу. И в самом деле, прямо сейчас коммерческий телеканал передавал репортаж с площади у президентского дворца. Судя по ракурсу съемки, оператор засел на крыше старого здания Министерства финансов, откуда открывался отличный вид на всю площадь и прилегающие улицы. Мятежники подходили с трех направлений, но на площадь пока не выходили, потому что тогда пришлось бы идти против выстроившихся вдоль чугунной ограды танков и броневиков Национальной гвардии. Это гражданские мудилы», — отмахнулась Ева. «Они на танки не полезут, побоятся. Хотя, может быть, и полезут с дуру, если анархисты подгребут, но все равно, самое интересное начнется, когда регулеры подтянут танки и артиллерию, ну или геликоптеры прилетят. В любом случае, это случится не сейчас, а где-то через час-полтора, так что Вика тоже права, все случится ближе к 10, Виктор будет уже здесь». «Да, какая разница?» — поморщилась Виктория. «Сейчас или позже, конец один. Если власть рухнет, а она рухнет, нам по-любому придется уходить в подполье. Раз Виктор позвонил, значит, нас слили». «Разумеется, слили», — пожал плечами Эрик, одновременно просматривая два разных блога и новостную ленту. «Ты же представляешь цену вопроса». Вика представляла. «Проект Фатум-4 легко можно продать. Покупателей навалом, только предложи. А еще за все то добро, что хранится в здании Института инновационных технологий, можно получить индульгенцию от новых властей, сохранив при этом не только жизнь и свободу, но также силу и влияние, приобретенные при прежнем режиме. И деньги, естественно. Куда же без них? Однако, документы, формулы и расчеты – это всего лишь теоретическая возможность прыгнуть выше головы, хотя по факту более, чем эфемерная. А вот они семеро, это уже свершившийся факт. Они, да еще пара другая суперов, из которых вполне нормальным получился только Виктор. Он был в этой компании, пожалуй, единственным по-настоящему адекватным человеком. И он тоже будет фигурировать в перечне лотов. «Уйти в тень не получится», — вошел в гостиную Георг. «Кстати, пирог готов. Извольте жрать, пожалуйста». «Пирог, это хорошо», — кивнул ему Эрик. «Только уточни, пожалуйста, что там с «не получится». «Угадай», — предложил Георг, поставив на стол блюдо с пирогом, от которого шел невероятной силой аромат печеных яблок, корицы и ванили. «Нам вшили маячки», — предположил самый умный из их компании. «Тепло, но не точно. Ты же искал, но ничего не нашел. И я искал, и Вамп. Все искали и не нашли». «Неужели маркеры?» — нахмурилась Виктория, проделав в уме нехитрый переучет фактов. Эрик действительно был мозгом их группы, но она соображала быстрее. В особенности, если ей предоставили достаточно вводных. «Умница», — улыбнулся ей следопыт. «Как узнал?» — сразу же заинтересовалась Анна. «Как?» — хохотнул Георг. «Через как? Взломал главный компьютер и посмотрел, кто в тереме живет. А его вообще можно взломать?» — задумался Карл. «Он же, вроде бы, не подключен к сети, и нас к нему не подпускают». «Я бы, пожалуй, могла подключиться», — предположила Анна. «Но взломать не мой профиль. Зато самое то для Георга», — остановил дискуссию Эрик. «Что ты нашел?» «Маркеры в крови», — грустно усмехнулся Георг. «Мы не сможем долго прятаться. Детекторы есть не только в центре, они есть и в общей службе безопасности. Еще один у директора. Радиус действия 300 километров, и, к сожалению, это не только по горизонту. Нас даже низкоорбитальные спутники смогут засечь. Так что, как бы мы ни изгалялись, рано или поздно нас все равно найдут. Если будут искать, а они, разумеется, станут искать, то непременно найдут. Значит, остается только убежать туда, где не летают их спутники», — предложил Эрик. «Вестерос?» — поняла его Виктория. «Да, это было бы неплохо, но...» «Охрану снимем», — включилась в мозговой штурм Анна. «Мы с Конрадом кончим их на раз. Карл», — повернулась она к ломщику, — «ты ведь сможешь открыть замки?» «Смогу», — согласился Карл и, вооружившись большим ножом, стал разрезать пирог. «Георг тоже сможет. Проблема в другом. Кто-нибудь из вас знает, Как включить большую машину? Допустим, согласился с ним Эрик. Тогда следует найти того, кто сможет ее включить и настроить. Адреса специалистов должны быть в компьютере кадрового управления. Там тоже все зашифровано, напомнил Карл. Я взломаю, предложила Виктория. А Конрад и Ева найдут нужного нам человека. Останется взять его под контроль. Или я, или Эрик с этим должны справиться. Тогда, может быть, не будем тянуть и начнем? Подвел итог Эрик, но при этом посмотрел на Викторию, словно спрашивая у нее разрешения. Впрочем, возможно, что и спрашивал. В конце концов, она командир. Ее слово последнее. «Не возражаю», — сказала она. «Ты остаешься ждать Виктора, а мы выходим прямо сейчас. Вещи и оружие берем с собой. Сюда, даст Бог, уже не вернемся. Вношу поправку», — все-таки возразил ей Эрик. «Давай поменяемся местами. Ты, конечно, универсал, но для поставленной задачи я буду полезнее там, чем здесь». Пришлось признать, что он прав. В данной конкретной ситуации Умвельд будет более эффективен. Он может и коды ломать, и замки вскрывать, и брать под контроль нужных людей. Весьма полезная способность. У Виктории она тоже есть, но ей не стоило мериться с Эриком крутизной. Он явно сильнее. «Ладно», — сказала она вслух, — «меняемся. И давайте, ребята, ускоряться. Утром будет уже поздно. Вперед». «Тогда, мы пошли». Эрик надел разгрузку, проверил оружие и, скрыв все это под широкой длиннополой курткой с капюшоном, легко вскинул на плечи 120-литровый станковый рюкзак, повел плечами, проверяя, как лег груз и повернулся к Виктории. «Не скучай, Вика, до связи, до связи». Через пару минут она осталась одна и от нечего делать взялась есть пирог. При своем невероятном метаболизме Виктория могла есть что угодно и сколько захочется, но фишка в том, что могла и не есть. Если был доступ к воде, то за 4-5 дней голодовки она сбрасывала всего лишь 5-6 кило живого веса, но главное, все это время оставалась в тонусе. Могла бежать, стрелять и лазать по горам и при этом сутками не спать, но зато, когда появлялась возможность, Виктория ела, как не в себя, и практически не полнела, набирая лишь незначительный вес через увеличение мышечной массы и совсем немного за счет подкожного жира. Жировая прослойка нужна была для того, чтобы скрыть мускулы под атласной белой кожей. Женщина вам должна выглядеть так, чтобы у мужчин при виде нее спирало дыхание, и тогда никому и в голову не придет, что эта красивая и невероятно женственная темноволосая и синеглазая девушка способна гнуть руками подковы и может убить одним ударом взрослого тренированного мужчину. Такое уж у нее амплуа. Женщина-вамп-оборотень, резидент, занятая своими мыслями, она не заметила, как оприходовала половину довольно большого пирога, но за размышлениями и едой время проходит быстро, если, конечно, есть о чем подумать и чем эти думы заживать. А пирог был, и в самом деле, неплох. Несмотря на свою специализацию, Георг умел не только пройти там, где не пройдет больше никто, готовил он никак не хуже. Если бы у него возник вдруг такой каприз, и, если бы позволяли обстоятельства, Конрад мог стать настоящим шефом в любом ресторане, даже в таком, который имеет все 5 мишленовских звезд. Однако не судьба, или, напротив, судьба. Их общая судьба и так-то была кривой и хромой, но худо-бедно позволяла тянуть лямку, а сейчас, если у них все получится, как надо, это вообще будет нечто, что-то с чем-то, как говорят простые люди, потому что это будет смешно и даже символично, если невольные участники проекта «Фатум» угробят разом и эту долбанную программу по выведению идеальных бойцов, и заодно другую стратегическую разработку, которая называется проект Terra Nova 5. Сама программа «Фатум» появилась около 20 лет назад путем слияния доброй дюжины неудавшихся евгенических проектов. Тогда разработчикам Homo Novus 6 посчастливилось добиться успеха сразу в двух направлениях. Им удалось создать метод апгрейда для взрослых людей и вывести генетически спроектированную породу идеальных, как тогда казалось, сверхчеловеков. Прорыв был очевиден, но что-то пошло не так. Прошедшие апгрейд бойцы спецназа довольно быстро слетели с катушек. Их, конечно, можно было разок-другой выбросить в тыл противника, где они устроят настоящую, без дураков, резню. Вот только на втором или третьем задании они попросту не смогут остановиться, и им станет все равно, кого убивать, лишь бы убивать. Половину этих несчастных, которые должны были стать идеальными солдатами, а стали маньяками-убийцам, пришло гасить силами спецназа, а остальных держали про запас. Парни сидели на больших транквилизаторах 7 и ждали своего часа. В час Че их приведут в чувство, накачают наркотиками и пошлют совершать диверсии в тылу врага. В общем, так себе результат. Правда, ученые не отчаивались. В их распоряжении находился вполне вменяемый Виктор, а значит, все еще оставалась надежда понять, что не так с остальными суперами, и ввести в регламент поправки. А вот настоящих Homo novus создавали не с помощью всевозможных впрыскиваний огромного количества весьма затейливых препаратов, а чисто генетически. По особым критериям отбирались наиболее ценные яйцеклетки и сперматозоиды, с помощью генной инженерии вносились изменения в основной код и проводилась физиологическая интервенция во все время созревания плода. На выходе, однако, удалось получить их великолепную семерку и все, собственно, потому что кто-то устроил диверсию в особом центре родовспоможения, и программа была свернута в силу невозможности ее немедленного продолжения. Во взрыве погибли практически все основные участники проекта, а также вся документация, электронный архив и биологические материалы. А вот детки уцелели, и история их спасения достойна того, чтобы воплотить ее в фантастическом триллере, но этого, разумеется, не будет никогда. Их вывез Виктор, единолично устранил охрану, и под угрозой прибить на месте подчинил себе несколько нянечек, которые под его руководством быстренько вывезли из лаборатории 7 кроваток с мелкими детками, загрузили их всех в броневик, и Виктор увез их в Институт инновационных технологий. Поэтому во время взрыва их на месте не оказалось, и новые руководители программы пустили слух, что все идеальные создания погибли вместе со своими творцами. И вот, что любопытно, на все вопросы, почему он это сделал, Виктор отвечал, что не знает, не помнит и сам не понимает. Однако, пару лет назад, когда их отношения стали по-настоящему доверительными, он рассказал Виктории, что это она тогда передала ему прямо в голову мыслеобраз со взрывом и пожаром. По утверждению Виктора, видение было настолько ярким, что он сразу же ему поверил, а рассказал он ей об этом, когда она в третий раз в жизни увидела будущее. То есть, сама Виктория считала, что это был второй такой прорыв, но оказалось, что это третий за 20 лет случай краткосрочного предвидения. И это было нечто, что никто и никогда не планировал получить. Речь в проекте шла о способностях много выше средних, но никак не о магии, однако на выходе получилось то, что получилось. 1-2 Виктор, позывной Спата, специализация, танк. До главной лёжки 8 Виктор добрался только в 10 часу вечера, причем большую часть дороги ему пришлось проделать пешком. К вечеру не только на главных магистралях столицы, но и на боковых, второстепенных улицах возникли чудовищные заторы, созданные пытавшимися покинуть город беженцами и двигающейся им навстречу тяжелой техникой. Перешедшие на сторону мятежников воинские части подтягивали к старому центру и правительственному кварталу танки и бронетранспортеры, так что машину пришлось бросить прямо на малом радиусе. Впрочем, пешком пройти было тоже отнюдь непросто. Тут и там встречались патрули, блокпосты и временные КПП. Хорошо еще, что ребята проявили осторожность и организовали эту конспиративную квартиру не где-нибудь в Заречье или в низовом городке. Мосты мятежники блокировали в первую очередь, и, хотя Виктор легко смог бы форсировать реку, и уж тем более, любой из городских каналов, без того, чтобы заморачиваться с мостами, лучше было не привлекать к себе внимания. А это и так было совсем непросто. Он был крупным мужчиной, высоким и широким, и даже просто замаскироваться под шпагой являлось для него нетривиальной задачей. Другое дело, что, если бы прижало по-настоящему, он мог уйти на крышу или в подземные коммуникации, и там бы его хрен кто выследил. Но, слава спецназу ГРУ, до экстрима дело не дошло, просто дорога взяла гораздо больше времени, чем ему хотелось. Впрочем, он никуда пока не опаздывал, у них еще вся ночь впереди. Должны успеть. «Привет, Вика», — сказал он, входя в квартиру. «Где все?» Он, разумеется, обратил внимание на то, что вамп уже готова к броску и ждала только его. Рюкзак на полу, пампушка 9 стоит рядом, прислоненная к стене, а сама девушка уже одета и снаряжена для выхода в свет, то есть в камуфляже, бронике и с полным обвесом. «Мы решили уходить в Вестерос», — ответила она, не здороваясь. «Пойдешь с нами, Витя? Во-первых, куда вы?» «Туда и я», — усмехнулся в ответ Виктор. «А, во-вторых, именно это я и хотел вам предложить. Умные люди думают схоже», — кивнула Виктория. «Про маркеры давно знаешь?» «Вообще, не знаю», — признался Виктор, но предположил, что не может быть, чтобы на нас не поставили тавро. Искал чип, но пока не нашел. А маркер – это что за зверь? Точно не знаю, но что-то вроде радиоактивного изотопа в крови. Как при медицинском сканировании. Не мой уровень компетенции, признался Виктор, который был далек от всей этой науки и техники. Ему и своих спецназовских гитик хватало за глаза и за уши. Где встречаемся? Перешел он к главному. В институте? Коротко ответила Виктория и, легко подхватив 40-килограммовый рюкзак, шагнула к двери. Пошли что ли? Те, кто не был знаком с проектом Фатум, никогда бы не поверили, что такое возможно. Высокая, стройная девушка, ни разу не похожая на рестлершу или бодибилдершу, легко несет груз, значительно превышающий половину ее веса. И не просто несет. На тренировках она проходила с таким рюкзаком 30-километровый маршрут и могла после этого вести бой, включая рукопашку с тремя или даже четырьмя обученными бойцами. И сейчас она тоже шла легко, словно на прогулке. По ней и не скажешь, что она несет на плечах такой нехилый груз. «Как считаешь?» – спросила. «Как бы между прочим, если выйдем на связь, нас смогут запеленговать. Не думаю, что наши частоты сейчас в приоритете», – предположил Виктор. «Но лучше не рисковать». «Да, пожалуй», – откликнулась девушка. И следующий час с четвертью они двигались молча. К счастью, в этой части города никто ни с кем пока не воевал, но пару патрулей они все-таки встретили. Отчего-то это были морпехи, хотя до ближайшего морского побережья отсюда не менее 1000 километров. Однако, как вскоре выяснилось, это были лишь первые ласточки. Морпехи оцепили весь периметр научного городка и расставили блокпосты на всех дорогах. «Плохой признак», — констатировал Виктор, направляясь к большой дренажной трубе, одним концом выходивший к обводному каналу, а другим в коллектор, расположенный под фундаментом бывшей котельной научного городка. Котельную закрыли после реконструкции кампуса 10, но так пока и не решили сносить здание или все-таки как-то использовать. Очевидно, что морпехи, вставшие в оцепление, о таком варианте проникновения на территорию научного городка не знали, а вот Виктор и великолепная семерка давно уже все разведали, и сухая дренажная труба была отнюдь не единственным способом незаметно проникнуть в Институт инновационных технологий, ну или покинуть его, если так карта ляжет. Имелись и другие опции, но труба была самой удобной, и, судя по тому, что замок на решетке на противоположном ее конце висел там только для вида, ребята прошли именно этой дорогой. Но это, в свою очередь, означало, что оцепление было выставлено достаточно давно. Нас слили, прокомментировала Виктория этот факт. Причем слили заранее. Переворотчики знают, где деньги лежат. Кто бы сомневался, согласился с ней Виктор, но вслух сказал кое-что другое. Боюсь, что подходы к институту тоже перекрыли, сказал он. Они точно знают, что и где находится. Во всяком случае, я бы исходил именно из этого. Так и вышло. Все подходы к корпусу института были перекрыты, и это был единственный объект в кампусе, который получил особый статус. Знают, суки, где деньги лежат, но не знают всех путей дорог. Всех путей дорог не знали даже местные старожилы. Ни ученым, ни инженерам это было не в голову, в смысле не нужно. Даже военизированная охрана прошляпила несколько весьма перспективных дыр в охраняемом периметре. А вот группе ВАМП это стало интересно сразу же, как только они перебазировались со старой базы в институт. Тогда они и разведали все подходы к зданиям института и все пути отхода. Дело в том, что исторически великолепная семерка и Виктор, представленный к ним как ответственный взрослый, базировались сначала на медицинский центр отдела специальных операций, который первым взял на себя опеку Хомановус, а затем на одну из тренировочных баз отдела. ОСА был странной организацией. В свое время спецы отпочковались от главного разведывательного управления генерального штаба и вошли в состав общей службы безопасности, подчиняющейся на правах министерства лично президенту. Виктор, начинавший службу именно в спецназе ГРУ, после апгрейда попал под опеку ОСА и, понятное дело, в тот роковой день, когда он спас от смерти 7 мелких человечков, свой броневик он пригнал к знакомым ему специалистам. В ОСА такому подарку сильно обрадовались и, чтобы не плодить сущности 11, другими словами, чтобы не расширять без надобности круг посвященных, поручили Виктору курировать этот странный проект, радовались они, впрочем, недолго. Точно так же, как никто не мог понять, чем именно Виктор отличается от других суперов, ни один из привлеченных к исследованию ученых так и не смог расшифровать геном Хомановус. Проблема заключалась в том, что все они были разными, и, не имея исходных данных, понять, что именно с ними, то есть с каждым из них в отдельности, сделали их создатели, не представлялось возможным. По-видимому, не предполагая, что все они внезапно и разом сыграют в ящик, те ученые, которые руководили проектом Fatum, задумали провести 7 разных экспериментов, чтобы понять, какой тип идеального бойца им стоит выбрать. Однако во время взрыва исчезли и они, и их данные. Исчезло все, и теперь на базе ОС росли 7 детей, имеющих выдающиеся, но при этом практически не совпадающие способности. В результате лет через 10 энтузиазм исследователей угас, и, хотя они продолжали изучать всех 7 и Виктора в придачу, никаких особых надежд на раскрытие тайны их происхождения никто уже не питал, и перед руководством ОСов встал вопрос, что с ними со всеми делать. С одной стороны, они были весьма ценным ресурсом, а с другой, размножить их, по крайней мере, пока не представлялось возможным. И тогда кто-то умный придумал сформировать из них специальную диверсионную группу. Однако, даже спустя годы, никто в здравом уме и твердой памяти не предполагал использовать их в закордонных операциях. Опасались, что, захватив кого-нибудь из них в плен, противник сделает то, что не удалось сделать им самим. В общем, группа зависла в состоянии постоянной неопределенности, и единственное, чем они занимались, это учеба и тренировки. Все они, кроме Виктора, считались гражданскими специалистами и, начиная с 16-летнего возраста, получали зарплату, а когда им исполнилось 18, служба предоставила каждому из них небольшую, но собственную квартиру. То, что ребята, довольно быстро самоорганизовались и придумали, как им втихую срубить бабла, никто так и не узнал. Просто эта группа оказалась не по зубам собственным кураторам. Ну, а Виктор для них и вовсе не куратор, а такой себе старший товарищ или, скажем, не слишком старый дядя. От него у них, по большому счету, секретов не было, но и он их никогда бы не подвел. Период же неопределенности закончился тогда, когда для них неожиданно нашлось дело по плечу. ОСА курировал несколько абсолютно непрофильных, но весьма перспективных проектов, и вот один из них выстрелил. И это был громкий выстрел, потому что группа физиков и инженеров сумела построить машину пространства. Черт его знает, что это такое и как работает, но по факту машина создавала пробой в пространстве на временном континууме 12, соединяя, как объяснил один из физиков, наше пространство-время с каким-нибудь другим пространством-временем. Первые опыты, однако, были неудачными. Пробои вели то в открытый космос, то на какие-то мертвые планетоиды, типа Луны или Марса. А потом, как раз 1,5 года назад, случилось чудо. Пробой открыл проход в совершенно нормальный мир, отличавшийся тем не менее, от мира старушки Земли. Кислородная атмосфера, обильная и в целом знакомая флора и фауна, сопоставимые с земными гравитацией и атмосферное давление, но вот звезды на ночном небе были явно чужими. Начальство подумало-подумало, да и решило, что исследовать эту терра-нова будет именно великолепная семерка. Ребята они серьезные, подготовленные и обученные, и, если их нельзя закинуть куда-нибудь за кордон, то уж в чужой-то мир их можно отправить со спокойной душой. Так они и оказались в Институте инновационных технологий, где на 12 этаже Северной башни была создана для них постоянная база. Жилые и рабочие помещения, арсенал, буфет и тренировочный зал, и самое главное, особый лифт, соединяющий их этаж с 3-м подземным уровнем, где, собственно, и располагалась машина пространства. И это открыло совершенно новый этап их жизни, потому что в Вестеросе, как называлась эта чужая земля, все они по-настоящему раскрыли свой потенциал, но сообщать руководству проекта о некоторых из этих открытий они не стали, потому что всегда лучше иметь туз в рукаве, чем дырку в кармане. 1-3 Вика Виктория, никнейм Вамп, специализация «Резидент». На территорию кампуса они проникли через дренажную трубу, но выбираться наружу не стали, поскольку увидели, что здание института окружено 2-м кольцом морпехов. Поэтому, вскрыв люк в подвале старой котельной, они спустились в коммуникационный колодец и уже через него забрались в сервисный тоннель. Здесь были проложены мощные электрокабели и змеились вдоль стен толстые связки оптоволоконных магистралей. Тоннель был сухим и чистым, и достаточно просторным, чтобы через него мог пройти человек, но, разумеется, в целях безопасности он был напичкан всевозможными датчиками слежения и прочими высокотехнологичными устройствами. Впрочем, оба они, и она, и Виктор, умели обходить эти девайсы. Сейчас же, судя по значку, нарисованному мелком прямо на бетонной стене, датчики были попросту отключены. Ребята, прошедшие здесь еще ранним вечером, с системой безопасности все уже порешали, и дорога в институт была открыта. Так что еще через полчаса Виктория и ее спутник были уже в башне. Внутренний лифт работал, и им можно было свободно пользоваться, так как лифтовая шахта была спрятана внутри экранированного бетонного короба. Узнать снаружи, двигается ли лифт вверх или вниз, не представлялось возможным, даже если использовать специальное оборудование. Впрочем, сейчас, когда в городе звучат выстрелы и взрывы, это вряд ли придет кому-нибудь в голову. Глядя со стороны, и не скажешь, что в институте кто-нибудь есть. Охрана, сговорившись, по-видимому, с командирами морпехов, заблокировала все лестницы и коридоры в обеих башнях и теперь демонстративно сидит в освещенном холле главного здания. Кроме холла, остались освещены только окна лестничных площадок, а все остальные помещения погружены во тьму. Однако, никто не знает на самом деле, включен или выключен свет в тех или иных кабинетах и личных апартаментах сотрудников. Так, например, окна в помещениях, занятых группой Виктории, всегда плотно зашторены, так что, поднявшись на 12 этаж, она не удивилась, обнаружив, что, хотя никого из их группы здесь сейчас нет, свет в зоне отдыха и в некоторых других помещениях, зажженный от кофемашины, пахнет свежесваренным кофе. Здесь же, на столе лежали записка «Мы внизу» и внутри башены коммуникатор. Внутри здания института, у них был собственный выделенный специально для них и защищенный от прослушивания канал связи. «Мы добрались», — сообщила она, подключив коммуникатор к собственной гарнитуре. «Отлично», — сразу же откликнулся Эрик. «У нас все по плану. Георг и Анна уже везут сюда руководителя проекта и главного инженера. Расчетное время прибытия — час ночи. Собирайте имущество и везите вниз». Это не был перехват командования. Лидером группы, в любом случае, оставалась Виктория, но для эффективного выполнения их плана группе нужен был координатор, и эти полномочия она сама делегировала Эрику. «Скоро увидимся», — усмехнулась она, обрадованная тем, что пока их операция разворачивается без очевидных косяков и сбоев. «Отбой. Поработаем грузчиками, Спата», — повернулась она Виктору. «Если ты, конечно, не против. Что изменится от того, что я буду против?» — пожал могучими плечами Виктор. «Вот и я так думаю», — кивнула Виктория. «Ничего не изменится. Так что круглое тащим, а квадратное катим. Вперед!» Виктор этот приказ комментировать не стал. Он ведь в отличие от нее действительно служил в армии, только кивнул, соглашаясь, и они принялись за дело. С тех пор, как полтора года назад им наконец нашли дело по плечу, подключив к проекту Terra Nova, они изрядно обросли разнообразным имуществом. Это было и экспедиционное оборудование, и комплекты выживания, включая теплую одежду, оружие и необходимые для автономной Одиссеи инструменты и приборы. Все это тщательно отбиралось, испытывалось в полевых условиях, переделывалось под нужды экспедиции и собиралось в течение довольно длительного времени. Обычно они уходили на ту сторону на неделю-две и должны были, ведя при этом разведку, самостоятельно выживать в дикой природе. Дело в том, что, на их счастье, пробой открылся в лесной чаще, постепенно переходящий на востоке в поросшие хвойными деревьями предгорья. И, учитывая довольно разнообразную фауну, а в лесу водились не только олени и косули, но и волки с медведями и крупные рыси, это было так себе местом для пикника, но зато более чем удобно для целей тактической разведки. Всего в нескольких километрах от портальной точки проходила дорога местного значения, а несколько дальше на запад находился оживленный тракт, по которому в светлое время суток двигалось в обе стороны довольно много разнообразного народа. Первоначальная разведка проводилась силами ученых и лаборантов, работавших с машиной. Они-то и выяснили, что внешняя среда Терры Новы вполне пригодна для жизни человека. Гравитация, радиационный фон, атмосферное давление и химический состав воздуха и воды, светимость Солнца, наконец, все было практически точной копией Земли. Вот только звездное небо над головой было явно чужим. Это вдохновило ученых до такой степени, что они потеряли осторожность и, составляя гербарий, хотелось исследовать местную флору и фауну на предмет совместимости с человеком, нарвались на здоровенного медведя. На Земле таких крупных зверей, кажется, уже не осталось 13, Но вот там, куда их забросил Прабай, такие монстры все еще водились, и встреча с этим гигантским медведем стоила жизни одному безалаберному лаборанту. Вот после этого для работы на той стороне и была мобилизована группа Виктории. И единственное, что они знали, начиная исследовать этот новый дивный мир, это то, что жить там можно, но сложно, и что электроника на Терринове работает отвратительно, как, впрочем, и огнестрельное оружие. Так что начинали они с более или менее простого снаряжения, оборудования и оружия, копья, секиры и арбалеты, но постепенно и не без помощи ученых и инженеров смогли усовершенствовать и приспособить к среде обитания многие из имевшихся в их распоряжении вещей. Оружие с простой механикой и несколько модифицированными патронами, хорошо экранированная электроника и прочее все. Так что в арсенале и на складе у них находилось сейчас много всяких нужных и полезных вещей, и все это имело смысл захватить с собой, раз уж они уходят в Вестерос с концами. Следующие 2 часа они с Виктором и с присоединившейся к ним вскоре Евой таскали к лифту и спускали вниз к платформе портала тюки, армейские баулы и разнообразные контейнеры с личными вещами, экспедиционным оборудованием, оружием, боеприпасами и продовольствием на первое время. Работа не сказать, чтобы творческая, но дело само себя не сделает, и кто-то все равно должен был собирать вещи и перетаскивать их вниз. Впрочем, в 2 часа ночи Викторию отозвали с погрузочно-разгрузочных работ. Прибыли те, кто должен был включить машину, и теперь Эрик договаривался с руководителем программы Терранова, а Виктория должна была распропагандировать главного инженера, чем она, собственно, и занялась. Они с Умкой были главными менталистами группы, хотя зачатками телепатии и некоторыми неярко выраженными возможностями внушения обладали также Анна и Ева, но их способностей в данном случае явно не хватило бы. Собеседник Виктории оказался легко внушаемым человеком со слабой волей и весьма лобильной психикой, так что она его уболтала на безусловное сотрудничество за каких-то жалких 40 минут, и вскоре он уже бегал между блоками машины, приводя их в рабочее состояние. Руководитель программы оказался человеком с гораздо более устойчивой к внушению психикой, так что Эрику пришлось применить к нему кое-какую химию. Он, разумеется, мог справиться и без препаратов, но это взяло бы гораздо больше времени, а времени-то у них как раз и не было. Карл, сидевший на радиоперехвате, уже в начале 5-го сообщил о резко усилившемся радиообмене на территории кампуса, а сидевший на верхнем этаже башни Конрад засек появление на территории научного городка колонны гражданских внедорожников и бронемашин, направляющихся как раз к их институту. Все это заставляло их ускориться, но, к счастью, все подготовительные работы были уже закончены, в 5 часов и 17 минут был осуществлен очередной и, возможно, последний пробой в Терранова. Теперь счет уже шел на минуты, потому что работающая на полную мощь машина жрала просто прорву электроэнергии и создавала недвусмысленные физические эффекты. Первыми на ту сторону перешли Виктор и 2 Пиренея 14, Оскар и Брина. Собаки были частью проекта Homo Novus, но из всех животных, на которых специалисты пытались повторить и усовершенствовать апгрейд спецназеров, только эти 4 француза-трехлетки оказались удачными во всех смыслах. Пиренейская горная собака и сама по себе тот еще монстр, но после апгрейда они стали еще больше, сильнее и умнее. Оскар и Лаки имели в холке чуть меньше метра и весили под 90 килограммов, но главное, они поумнели настолько, что не только понимали, в пределах разумного, человеческую речь, но и могли коммуницировать с подготовленными людьми. Кое-что они были способны передать своим модулированным ворчанием, лаем, воем и поскуливанием, на что-то другое могли просто указать взглядом, поворотом головы или лапой, различали до 30 разборчиво написанных слов и легко находили нужные им слова в специальной пластиковой книжке-коммуникаторе, и, наконец, апофеоз продвинутой корректирующей биоинженерии. Все 4 умели передавать членам группы мыслеобразы прямо в голову, следопыту и ломщику чуть получше и с меньшим напряжением для обеих сторон, а Виктория и Эрик с помощью этой странной телепатии могли с ними совсем неплохо общаться, о чем руководители программы ничего, разумеется, не знали, поскольку собаки были достаточно умны, чтобы понять, не всем людям можно доверять. В общем, они быстро стали членами группы, а за время прогулок в Вестерос и вовсе превратились в настоящих друзей, и оставлять их здесь, уходя туда, никому даже в голову не пришло. И дело, разумеется, не только в их очевидной пользе, охрана, разведка, силовые операции, но, прежде всего, в том, что, Как говорит Спата, спецназ своих не бросает. И к слову о нем, Виктор вернулся через 3 минуты и сообщил, что все чисто и можно переходить. После этого начался аврал по перетаскиванию имущества, и эта операция продолжалась долгих 11 минут. Последним землю покинул Конрад, активировавший заложенные по всему институту мины, входившие в созданную руководством проекта систему самоуничтожения. Взрыв должен был прозвучать через 10 секунд после того, как Риетар войдет в пробой. 1-4 Вика Виктория, никним вамп, специализация, резидент. Конрад вышел из пробоя, и все разом посмотрели на радужное, словно бензиновая пленка на воде, пятно портала. Вот оно есть, а вот его уже нет. Бах! Прокомментировал это событие Риетар. Ну, мы знали, что это билет в один конец, хмыкнула Виктория, привычно принимая на себя бремя лидерства. За работу, дамы и господа. Георг, Анна и Конрад в поиск. Вы, ребята тоже, кивнула она собакам, а мы пока займемся биваком. Место, в котором они сейчас находились, было уже хорошо обжито. Первоначально это была небольшая прогалина в дремучем лесу, но со временем, вырубив деревья, росшие по краю поляны, ее удалось в достаточной мере расширить. Сами же деревья пошли на строительство лесного лагеря. Строили, однако, так, чтобы, если кто-то из местных охотников или браконьеров наткнется на их поляну, то ничего особенного в ней не увидит. Пара навесов, кострище, огороженное большими камнями, да несколько бревен и чурбачков, разложенных и расставленных вокруг очага. Все остальное, что могло пригодиться при разбивке лагеря, но компрометировало их, как пришельцев, было спрятано в 5 разных тайниках и схронах, разбросанных по лесу на расстоянии от 50 метров до 2 километров от пробойной прогалины. К слову сказать, эти схроны планировались и строились на перспективу, так что большая часть принесенного с собой имущества пойдет именно туда. И, прежде всего, это их золотой запас, 450 килограммов золота в монетах, копирующих валерийский 15 амберский 16 золотые солиды 17 вестеросские драконы, огнестрельное оружие в смазке, боеприпасы в цинках и кое-что из резервного оборудования и снаряжения. Монеты руководства программы Terra Nova готовило на случай масштабной экспансии, которая планировалась в ближайшем будущем. 100 тысяч солидов были лишь первым траншем, но второго уже явно не будет. Во всяком случае, не в ближайшие годы. Однако не золотом единым жив человек. Группа ВАМП готовилась к разным жизненным невзгодам и поворотам судьбы. Они все порознь, тем более, вместе были достаточно умны, чтобы начать заранее искать пути отхода. В то время они, разумеется, не думали о Вестеросе и ничего не знали о маркерах, поэтому готовились к переходу на нелегальное положение, добывали документы и копили деньги. В нынешних обстоятельствах все эти фальшивые паспорта, свидетельства о рождении и водительские удостоверения стали неактуальны точно так же, как толстые пачки банкнот, отложенные на черный день. Но вот, что не утратило ценности, так это драгоценные камни. За последние 4 года в столице произошло 7 успешных ограблений ювелирных магазинов, и все эти бриллианты, изумруды, сапфиры и рубины ушли сейчас с ними на эту сторону. Точная сумма в драконах или оленях им была пока неизвестна, поскольку они не приценивались к драгоценностям, но камней в тех замшевых мешочках-кисетах явно было больше, чем на 100 тысяч. Тысяч на 400, прикинула Виктория, помогая Эрику переносить пластиковые боксы с золотыми монетами и цинки с патронами, усовершенствованными в связи со спецификой вестеросской магии, или даже 500 000, но остальное все равно придется добывать на месте. Они донесли очередной контейнер и аккуратно опустили его на талих на дно забетонированного колодца, устроенного всего в 700 метрах от бивачной поляны. «Этот схрон закрываем», — решила Виктория, оценив сложенные внизу ящики, цинки и контейнеры. «Нельзя класть все яйца в одну корзину». «Согласен», — поддержал ее Эрик. «Закрываем». Они с двух сторон подняли 100-килограммовую крышку из броневой стали, перенесли к схрону и закрыли ею зев колодца. Крышка встала на стальное кольцо, окантовывавшее бетонный срез колодца, крепления совместились, щелкнул замок. Осталось лишь вернуть на место приличного размера пласт земли толщиной почти в 40 сантиметров, и все, собственно, кустик, травка, какие-то цветочки. Иди знай, что там спрятано в глубине. И, к слову сказать, толщина пласта обеспечивала растение достаточным пространством, чтобы не погибли корни и не завяли листья. Но Виктория не привыкла ждать милости от природы, и пока не уверилась, что они здесь не наследили, не оставила схрон в покое. Убедилась, усмехнулся Эрик, никакая предосторожность не бывает лишней, когда речь идет о личной безопасности. Ну да, покивал ей Умка, лучше перебздеть, чем недобздеть. Грубо, но верно, согласилась Виктория. Пошли, Ева, наверное, уже кулеш сварила, есть хочется, есть действительно хотелось не по-детски. И это при том, что до прихода Виктора она умяла половину яблочного пирога. Однако, нервное напряжение и физические нагрузки помогли ей нагулять нешуточный аппетит. Так что тарелка пшенной каши со шкварками ушла в лед, и Виктория попросила добавки. Ее организму требовались калории, и она их получила. Так что после обеда она, как молодая, снова носила ящики и контейнеры, распихивая их по двум дополнительным схронам и так до вечера, пока не вернулись разведчики. И вот тогда, рассевшись вокруг костра, они все вместе выпили по кружке крепкого мясного бульона и стали есть жареное на углях мясо косули, подстреленной Виктором из охотничьего лука. Ели и слушали. То есть, кто-то докладывал, рассказывая о результатах разведки, а кто-то слушал, но ели, так или иначе, все, потому что сильно проголодались, и не было никакой причины терпеть голод. «В радиусе 5 километров людей нет», — сообщил Георг. «Нет даже следов пребывания». Это они уже знали от вернувшихся несколько раньше Пиренеев, но предосторожность никогда не бывает лишней. Дичь непуганная, значит, охотников тоже давно не было. На проселке, который проходит в 6 километрах к востоку, наблюдается довольно интенсивное движение. Видел пару обозов, шедших в тихий пруд и фитили. Как я понял из разговоров, везут соль из Соливарин и товары из Дары. Довольно много пеших, конных видел всего 3. Один, вроде бы, межевой рыцарь. Остальные, местные селяне. Еще видел корабли на реке, немного и не крупные. 2 шли в Соливарни и 1, в Девичий пруд. Что ж, все это было ожидаемо. Пробой ударил в левобережье Трезубца, вернее, близ эстуария 18 реки. Место тихое и удобное для создания базы, из которой можно потом организовывать вылазки. Этим они, собственно, и занимались все предыдущие 17 месяцев. Портал открывали раз, много 2 раза в месяц, и экспедиция уходила на неделю или 2-3 в Вестерос. Работала их группа, но, в особенности, в первое время они часто брали с собой кого-нибудь из ученых, занятых в программе. Толку от них было мало, но начальству так было спокойнее, и Виктория не возражала. Зато прикомандированных можно было использовать в качестве носильщиков и поваров, чтобы у настоящих специалистов было время на разведку местности и изучение аборигенов. В то время они провернули несколько крайне удачных фокусов. Установили камеры на постоялом дворе в Соливарнях и в придорожном трактире близ Фитилей. То есть, тогда они еще не знали, как называются эти городки, но обработав записи на мощном институтском компьютере, многое узнали о быте и нравах живущих в этом мире людей, смогли составить примерный словарь местного языка 19 и построить в черне модель его грамматического строя. Занимались этим в основном как раз Виктория и Эрик, зато Ева и Анна неплохо усвоили язык, общаясь с захваченными в плен и накачанными наркотиками аборигенами. Один, как оказалось, был местным священником Септоном, а второй – разбойником. Потом Георг с Конрадом захватили в плен межевого рыцаря, но больше всего им повезло с капитаном одного из пришедших в дары кораблей. Он оказался образованным малым, но главное, много, где побывал, и много, чего повидал. Читать умел и Септон, но он кроме катехизиса 20 их веры, которая так и называлась, вера, и жития местных святых и великомучеников ничего об этом мире рассказать толком не мог. А вот капитан не только нарисовал им приблизительную карту Вестероса и побережья Иссоса, материка, находившегося за узким морем, но и рассказал о тех народах, которые населяют 7 королевств, и о людях, прибывающих в Вестерос из-за моря. В общем, они довольно быстро научились говорить и читать на общем языке 21, и это позволило им лично наведаться сначала в Соливарни, а позже и в Дары и Девичий пруд. Тогда, ограбив нескольких купцов, они смогли купить довольно много интересных книг, аутентичную одежду и предметы быта, включая несколько образцов местного оружия, мечи, кинжалы, боевые топоры и кольчуги. Неприятным открытием, однако, стало то, что, оказывается, они усвоили диалект речных земель, на котором говорили только в этих краях, но презирали в других землях. Однако где-то полгода назад им повезло поймать странствующего мейстера, и вот он уже оказался настоящим кладезем знаний. Во-первых, он говорил на высоком хайгардинском диалекте, языке ученых и министрелей, но знал и другой говор, тот, на котором говорили в столице Вестероса, называвшийся Королевской гаванью. А кроме того, он неплохо знал язык древней Валерии и бравосский диалект валерийского языка. Его знания истории, географии и различных наук не были обширными и глубокими, но пришельцам и этого оказалось достаточно. Они получили от него общие представления о политической истории семи королевств, а также об экономике и культурном своеобразии этой занимающей весь континент страны. Тогда же выяснилось, что Вестерос – это стагнирующий мир. Даже если принять древнюю историю Вестероса, исчисляемую тысячами, если не десятками тысяч лет, за художественное преувеличение, то все равно оставалось совершенно непонятно, отчего за последние 300 лет, со времени завоевания Вестероса Таргариенами, здесь не произошло ни единого прорыва в науке и технике. Казалось бы, чего проще, если у тебя есть ветряные и водяные мельницы, а также телеги, галеры и осадные орудия, вроде скорпионов и баллист, и ты умеешь к тому же возводить замки и строить морские суда, отчего же у тебя не развиваются механика и математика с физикой, если есть кузнецы, отчего так скуден инструментарий, так бедны знания в геологии и металловедении, и так мало выплавляется хорошей стали, и такое положение вещей наблюдалось буквально во всех областях науки и техники. Медицина, химия и алхимия, оптика, добыча полезных ископаемых, производство ткани и стекла. Ни в одной из этих областей не наблюдалось даже самого слабого прогресса. И еще одно странное явление. Местные были уверены, что магия покинула их мир, ну или, что ее на самом деле никогда здесь не было. Однако все ребята, как один, утверждали, что все обстоит с точностью да наоборот. В этом мире было так много магии, и она была такой плотной, такой насыщенной и яркой, что все их тщательно скрываемые способности демонстрировали в Вестеросе запредельные результаты. Так, например, сама Виктория была способна считывать эмоции и даже читать кое-какие поверхностные мысли других людей. Однако на Земле это требовало от нее огромного напряжения сил и срабатывало не каждый раз и отнюдь не с любым человеком. А здесь, в Вестеросе, если говорить только о местных, своих она не читала раньше, не могла и сейчас. Чужая память открывалась перед ней с необыкновенной легкостью, и, если напрячься, Виктория могла ее буквально выпотрошить, достав оттуда все, что нужно, и даже то, о чем человек успел благополучно забыть. Эрик тоже был здесь гораздо более эффективен, и более того, кое-какую способность воспринимать чужие чувства и мысли стали демонстрировать Карл, Ева и Анна, ломщик, лепщик и ассасин. За мыслями о своем, о девичьем, Виктория чуть не пропустила доклад Георга и Анны. Эти двое прошли километров 15 в общем направлении на запад и там с высокого холма запустили свои дроны. Это были специальные спецназовские изделия, адаптированные под особые условия Вестероса. Эти крохотные и практически бесшумные устройства были способны лететь со скоростью 110 км в час и обладали определенной автономностью, так что один из дронов достиг дары Рубинового Брода, а это на минуточку почти 170 километров от базы, и немного пролетел вдоль Королевского тракта на юг, а второй добрался до высокой дороги, ведущей к Кровавым воротам. В нескольких местах, где дороги проходили через лес, удалось подслушать разговоры, которые вели между собой пешие и конные путешественники. Особенно интересен оказался разговор между двумя рыцарями, которые направлялись в долину Аренов в сопровождении довольно большого конного отряда. И еще один заслуживавший особого внимания разговор состоялся в карете, следовавшей под охраной вооруженных всадников куда-то далеко на север. В карете ехали две женщины, а женщины, как известно, любят посплетничать. Дрон же просто присел на крышу экипажа и почти целый час транслировал беседу высокородных дам. В сущности, было сказано много слов о многих вещах, но главной новостью дня стала смерть Джона Аррина. Этот человек, походу, являлся лордом Орлиного гнезда и занимал какой-то высокий пост при короле Роберте Баратионе. Умер он, предположительно, уже довольно давно, как минимум, 2 недели назад, но не в этом дело. Несколько дней назад, дня 3 или 4, точнее не сказать, король поднял свой двор и отправился в путешествие через всю страну на далекий север. Зачем и почему, никто не знал, но рыцари высказали предположение, что, возможно, король Роберт едет к своему старому другу-хранителю севера лорду Эддарду Старку, и, если передвигается он так, как тут принято, да еще и с остановками для отдыха в замках и деревнях, расположенных вдоль королевского тракта, то ехать ему до Дарри никак не меньше 25 дней, но, скорее всего, это путешествие займет у него целый месяц 22. Рыцари говорили, что неплохо бы присоединиться к королевскому кортежу и побывать в Винтерфилле, продолжал свой рассказ Конрад, и даже, может быть, добраться до стены. Винтерфилл, как я понимаю, это резиденция Старков, а стена – это та рукотворная ледяная стена, о которой рассказывал капитан. А ведь это вариант, предположила Виктория. Что, если совместить путешествие короля с нашей легендой номер 3? То есть мы случайные гости в Вестеросе, подхватил Виктор, и просим короля о помощи, чтобы вернуться домой. Нет, возразил Эрик, помогать он нам не станет, с чего бы. Но вот если мы скажем, что хотим воспользоваться случаем и познакомиться с его великой страной, а мы, стало быть, снова включилась в обсуждение Виктория, постоянно обитаем в последнем оплоте древней Валерии в Аквасдайен, распустили слухи, что город разрушен, а сами там совсем неплохо живем. Ну, мечи валерийской стали у нас есть, собаки неизвестной в Вестеросе породы тоже, подбросил в костер дров Виктор. Гербы, броня и оружие вполне аутентичные, такие себе валерийцы. Тогда придется подправлять внешность, предположила Ева. А кто сказал, что все они были среброволосыми блондинами? Сразу же напряглась Виктория, которой совсем не хотелось изменять цвет глаз и волос. Возможно, такими были только Таргариены, подсказала Анна. Но Истварт утверждал, что в Лисе и Валантии живет полным-полно потомков валерийцев, и многие из них именно таковы. Не люблю импровизации, поморщился Эрик. Нет, можно, конечно, затаиться и жить тут в лесу, пожала плечами Виктория, которой не нравилась эта черта характера их умника. Не было в нем духа авантюризма, а жаль. Потом можно будет аккуратно перебраться в какой-нибудь город здесь, в речных землях или где-нибудь на юге и осесть там ремесленниками. А потом придет лорд и захочет трахнуть меня или Вику, продолжила за нее Анна, и мы ему отрежем яйца. И тогда придется снова куда-нибудь бежать. Или кто-то решит, что наши деньги и наше имущество плохо лежат. Или еще что, но вариантов, сами знаете, много больше одного. И при любом повороте придется срываться с насиженного места, если нам его вообще позволит его насидеть, и снова бежать. Бежать и прятаться, прятаться и бежать. Лучше уж быть заморскими лордами, чем местным плебсом. А если мы на чем-нибудь проколемся, Эрик явно взял на себя роль адвоката дьявола, что было вполне в его стиле. На чем, возразил Виктор, мы чужаки в чужой стране, иностранцы, живем где-то там за морями, за горами. Лакомый кусок для какого-нибудь самодура-рыцаря, предположил Эрик, да и сам король, что мы о нем, собственно, знаем. Ну, в случае чего, можно их гранатами закидать и опять-таки убежать, оскалился Риетар. Это да, можно и гранатами. Все, сказала Виктория вслух, диспут закончен. План такой, Георг и Конрад двигают в Соливарни, покупают там лошадей и выдвигаются к Дарри. До Дарри километров 150-160, значит, а двуконий с одной вьючной лошадью дня за три доберетесь до города. Сутки отдыха, заодно разведка. Вы, ребята, оба, как бы, купцы из Брааваса, здесь по торговым делам, отдохнете и отправляетесь навстречу королевскому поезду. До Хагихола ехать еще где-то 3-4 дня, оттуда уже можно засылать дроны. Надо выяснить, кто едет, что за люди и сколько их, с какой скоростью двигается кортеж и насколько он велик, каков настрой путешествующих с королем людей, как они относятся к чужакам. В общем, полная разведка, а затем двигайтесь обратно к Дарри, опережая короля на двое-трое суток. Держим связь через дрон-ретранслятор и встречаемся, где получится. Играем валерийцев. Возражения по существу, годные идеи, нет, значит, вперед и с песнями. 1-5 Виктор, позывной Спата, специализация, танк. Несмотря на серьезные опасения, эта часть операции прошла, что называется, без сучка и задоринки. Но, в любом случае, Виктор остался при собственном мнении, что так дела не делаются. Он не любил авантюры и терпеть не мог импровизации, однако жизнь раз за разом ставила его перед выбором, который надо было делать быстро, решая сложнейшие вопросы буквально с сейчас на сейчас. И он делал, что должно, вкладываясь по полной и надеясь, что все получится. Однако, то, что он умел действовать в условиях цейтнота и непрекращающегося форс-мажора, не означало, что это ему нравится. Виктор не был ни авантюристом, ни адреналиновым наркоманом, и уж точно, не получал от всей этой движухи никакого удовольствия. Впрочем, когда припекало, всегда поступал так, как того требовали место, время и обстоятельства. Когда в 18 лет его отправили служить в разведку ВДВ, это был не его выбор, но раз надо, значит, надо, и он делал то, что предусматривалось очередным приказом, и получалось это у него более, чем хорошо. Наверное, поэтому после окончания срочной службы ему предложили контракт, и в тогдашних его жизненных обстоятельствах, без кола и без двора, и без каких-либо радужных перспектив, он согласился на сверхсрочную. Так Виктор попал в спецназ ГРУ и задержался в нем на долгих 15 лет. Дотянул до звания майора, и на этом его военная карьера застопорилась. Встал вопрос о выходе на пенсию, и как раз в этот момент поступило предложение от некой государственной структуры, искавшей за приличные деньги участников эксперимента по улучшению физических кондиций. И опять, как это уже случилось со спецназом ГРУ и переходом в антитеррористический отряд, решать надо было быстро. Утром предложили, вечером ждем ответа. Афера, разумеется, и галимый идиотизм, если подумать, но он согласился. И, в принципе, не пожалел. После апгрейда, непростого, временами мучительного и ни разу не быстрого, улучшились не только его физические кондиции. Как ни странно, кое-какие процедуры и, похоже, совершенно неожиданно для самих экспериментаторов, довольно сильно прокачали его интеллект и интуицию. В принципе, он и раньше не был идиотом. Однако в тот момент его X каканул со 123 сразу на 137-23, а с интуицией произошла и вовсе странная вещь. Его шестое чувство стало работать так, что это уже походило на магию. Вот и в тот день, когда мелкая Виктория бросила ему в голову образ еще не случившейся катастрофы, чуйка подсказала Виктору, что, как бы странно это ни выглядело, к этой подсказке следует прислушаться. Так случалось с ним не раз и не два, но он все равно не любил принимать поспешные решения и, тем более, импровизировать в реальном времени. Но сколько ни зарекайся, при его стиле жизни по-другому и быть не может. Впрочем, пока Бог миловал, и у него все получалось, как надо, и даже лучше, в особенности, если идея принадлежала Виктории. Так и сейчас, согласен или нет, но раз резидент приняла решение, он его выполнит, поскольку интуиция подсказывала, что она, как всегда, права и возражать ей будет неправильно. Двигаться решили по воде. Если идти ночью на надувной десантной лодке со специальным тихим мотором, то проходить 120 или даже 150 километров за ночь – нормальный темп. Конечно, звук мотора над тихой водой, да еще и в мире, где этот звук никто никогда еще не слышал, это не есть гуд. Но зато всего за трое суток они прошли почти через весь эстуарий Зубца и перед рассветом четвертого дня оказались на траверзе лютого логова, замка Брюна вблизи оконечности мыса Расколотая Клешня. Шли на двух лодках, одна в кильватер другой. Днем отдыхали и производили разведку дронами, ночью двигались дальше, стараясь держаться на приличном расстоянии от берегов. Встречных кораблей практически не было, поскольку местные по ночам близ земли не плавали, но именно тот борт, который был им нужен, шел ночью с потушенными огнями. Прямо-таки невидимка, но не для Виктора и не для Виктории с Анной. У них ночное зрение, как у кошек, даже лучше, потому что они видят дальше. Впрочем, по поводу Виктории Виктор был не уверен. Вполне возможно, она скрывала часть своих способностей и видела, например, не только в обычном, но и в инфракрасном диапазоне. Могло быть и что-нибудь еще. Ультразвуковая локация, например, как у летучих мышей, но это всего лишь его домыслы и предположения. Так или иначе, но кораблик этот они увидели заранее и практически сразу поняли, что это то, что им нужно. Небольшой корабль с вполне себе криминальным экипажем, везущий контрабанду из Пинтоса в Семь Королевств. Через час наблюдения они уже знали, что на борт у КОПГ-24 всего 12 человек. Легкотня, осклабилась Анна. «Я их всех одна могу положить. Идем втроем», — решила Виктория. «Ты, Виктор и я. Этого должно хватить. Шкипера берем живьем. Полагаю, это тот, который стоит у штурвала», — отметил для себя Виктор. «Похоже на то», — согласилась Виктория. «Он явно отдает приказы. И фарватер он знает, потому и встал у руля. Возьмешь, беру», — сразу же ответил он. В общем-то, это была довольно простая операция. Захватить борт, на котором находится всего 12 человек, легкотня, тем более что они все шестеро подготовленные спецназеры, имеющие соответствующее вооружение и снаряжение. Половину экипажа погасили, даже не поднимаясь на палубу. Автоматический пистолет с глушителем вполне себе вундервафля, в особенности, если его держит в руке хороший стрелок. Виктор успел положить троих прежде, чем вырубить шкипера ударом по затылку. Но в тот момент, когда обмякшее тело средних лет мужика упало на палубу, кроме шкипера живым из всего экипажа оставался только один тип, которого Анна поймала в каюте под палубой. А не убила она его лишь потому, что сразу увидела, по одежде, оружию и внешнему виду, это не мариман какой-нибудь гребаный, а аристократ или богатый негоциант, и значит, может им еще пригодиться. Ну, он и пригодился, поскольку на поверку оказался таким себе обычным пиратом, но с замашками благородного идальга, поскольку отец у него, якобы, был рыцарем, только не вестеросским, а пенташейским. Этот крендель захватил судно с мирийским шелком и стеклом и гнал его теперь к своему контрагенту в Дарри. И тут самым важным было то, что этот неизвестный пока вестеросский негоциант сам по себе не был ни бандитом, ни пиратом или еще кем-нибудь в этом роде. Такой себе законопослушный подданный короля, вот только товары ему обычно привозили совершенно левые, то есть в лучшем случае, краденые, и он это знал, разумеется, и поэтому выгружали их не в городе и не днем. Однако, вестеросец все это покупал, потому что пенташиец поставлял ему все это добро за полцены, а вестеросец из Дарри уже перепродавал товар втридорога в Риверон или в Ланниспорт. Ничего личного, как говорится, один лишь галимый бизнес.